Щеголь павловских времен. Иван Брызгалов. Обычно щеголем называют человека, который рядится в платье самого новомодного фасона. Да и сам механизм моды традиционно связывают с принципом новизны в культуре. А что сказать о франте, который разодет по последнему слову моды времен очаковских и покорения Крыма или иной седой старины, и следует ее правилам неукоснительно, с педантической точностью. В 1810-1830 годы на улицах северной столицы мелькала призабавная фигура бригадира Ивана Семеновича Брызгалова. Годы жизни 1753-1841. Одетого в строгом соответствии с дресс-кодом давно почившего в бозе государя Павла I. Можно было бы считать такую блажь делом его личного вкуса. Прославленный фельдмаршал Михаил Каменский тоже носил косу и армейский мундир прусской формы, в котором был оставлен при Павле. Однако Брызгалов беззастенчиво и с нарочитой помпой всячески сие афишировал. Он устраивал пешие выходы, на которые сбегались и стар, и млад. И было чему удивиться. Все носили английские фраки и круглые цилиндрические шляпы. А тут является этот Брызгалов в прусском мундире малинового цвета, на пудренном парике с длинной косою, в шляпе с белым плюмажем и широкими галунами, с огромными ботфортами и шпорами. В правой руке он держит огромную бамбуковую лакированную трость, обвитую яркими узкими лентами. Он исполнен величия, шествует чинно и для пущей торжественности всегда в сопровождении двух сыновей-инвалидов. С громадными головами их называли головастиками брызгаловской кунсткамеры, заплетающимися ногами, волочившимися по земле руками. Сии великовозрастные молодцы в белых канифасных панталончиках и в желтых гусарских сапожках вооружены были бумажными саблями, а в руках держали игрушечные деревянные ружья. А когда уличные мальчишки особенно докучали им приставаниями и подначками «Бразгалята! У-у-у!» или «Бригадирские щенки!», те по команде милого родителя «Пали!» стреляли в озорников горохом. Примечательно, что Александр Сергеевич Пушкин посчитал феномен Брызгалова значимым в истории отечественной культуры. Полуумный старик, щеголяющий в шутовском своем мундире, в сопровождении двух коллег-сыновей, одетых скоморохами, записал поэт в своем дневнике и сделал характерное пояснение, замечание для потомства. Так чем же интересен нам, потомкам, этот реликт павловских времен, чей наряд еще в пушкинскую эпоху воспринимался как шутовской? Почему дресс-код Павла I, насаждаемый грубыми полицейскими мерами, гауптвахтой, розгами, ссылкой в Сибирь и так далее, нашел в его лице столь фанатичного ревнителя? Почему наш бригадир положил остаток жизни на то, чтобы всем и каждому напоминать о мрачном царствовании Павла, словно о золотом веке? И знал ли Пушкин о том, что под малиновым мундиром Брызгалова билось сердце злодея? Сама фамилия Брызгалов говорящая, ибо в старину прозвание Брызгала давали человеку упертому, который, не выслушав собеседника хорошенько, готов был спорить и скандалить, что называется, слюной брызгать в запальчивости. И впрямь, стоило только кому-то высказать при Иване Семеновиче что-то не вполне лестное в адрес императора Павла, тот тут же бросался на обидчика, как на заклятого врага, и с пеной у рта защищал его благословенную память. а все потому, что годы его царствования были для него, бригадира Ивана Брызгалова, желанным и счастливым времечком, когда, казалось, и карьера его задалась, и капризница Фортуна улыбнулась так широко и безмятежно. Сын зажиточного дворцового крестьянина Тверской волости, он достиг Северной Пальмиры и по протекции дальнего родственника был принят на службу в Гатчинский дворец Павла Петровича, тогда цесаревича, сперва в качестве придворного истопника. Надо сказать, что должность истопника, лакея, следившего за чистотой покоев, существовала еще в Московской Руси и всегда пользовалась особым доверием царя. Она часто служила трамплином для дальнейшего карьерного роста. Новоиспеченный истопник никакими способностями не отличался. В грамоте был не силен, да и красотой не блистал. Вот как живописует его современник. Физиономия Брызгалова была крайне невзрачная. Сухая, морщиноватая, буро-красная, с крючковатым узким тонким носом в виде птичьего клюва, белесоватыми глазами, выглядывавшими почти всегда сердито из-под черных широких и густых бровей, слегка напудренных. Прибавьте к этому необыкновенно продолговатый, костлявый, узкий, выдающийся подбородок, всегда тщательно выбритый, да во рту у него торчало несколько зубов желто-бурого цвета. Узкие же губы всегда были искусаны, в ранках, истинно фиолетовые, точившие из себя кровь, какую нередко была испачкана нижняя челюсть этого далеко не интересного и непривлекательного облика. Однако великий князь Павел Петрович, которого называли врагом мужской элегантности, разглядел в Иване Семеновиче скрытые от прочих достоинства и возвысил его, назначив камер-лакеем, а затем и гоф-фурьером своего двора. Когда же сей государь в 1796 году взошел на престол, Брызгалов был пожалован чинами обер-гоф-фурьера и статского советника. Он тогда и женился по уму, взяв себе в супруги дочь придворного служителя Зимнего дворца со знатным приданым. В 1798-1799 годах наш герой в чине полковника командует Санкт-Петербургским гарнизонным полком. Наконец, в ноябре 1799 года пик карьеры Брызгалова. Его производят в бригадиры и назначают костелянам внутренних дворов с обязанностью наблюдать за поднятием и опусканием мостов, коими был окружен Михайловский замок. По кончине императора Павла Иван Семенович всю оставшуюся жизнь только и делал, что неустанно курил ему фимиам. Он серьезно утверждал, что дожидается возвращения сего государя из дальнего путешествия, и что тогда напляшутся те, кто считал его умершим. Он не пропускал ни одной панихиды по Павлу и падал ниц перед его саркофагом. Весь дом его полнился картинами, гравюрами, бюстами, статуями и статуэтками державного кумира. Казалось, время остановилось для Брызгалова, и он замурован в нем, как сонная муха в янтаре. Все то, что он мерил старым аршином. По старой памяти ему оказывал покровительство всесильный Алексей Аракчеев. И в день ангела Брызгалова, 25 июня, всегда посылал в подарок пакет с ассигнациями. А когда Ивану Семеновичу случалось проходить по Литейной мимо дома этого временщика, он бывало спрашивал привратника: «А что, барон дома?» Ему отвечали, что его сиятельство граф у себя. «Никакого Александровского графа я знать не знаю. Я ведаю лишь павловского барона Аракчеева, Алексея Андреевича». И Аракчеев, хотя и тяготился назойливой фамильярностью экс-костеляна, принимал его ласково, приказывал подавать водку с закуской и напоследок говорил: «Не забывай, Семёныч, меня и мою тминную». Однако наиболее наглядно истовая преданность императору материализовалась в павловском платье Брызгалова, которое тот не снимал 40 лет кряду. О том, что же побуждало Ивана Семеновича рядиться таким экстравагантным образом, мнения разнились. Кто-то видел в этом искреннее проявление любви к императору, иные объявляли Брызгалова помешанным и отказывались искать логику в таких его диковатых выходках. Большинство, однако, сходилось на том, что он лишь симулировал юродство и тем самым ловко устраивал свои дела. И были правы, при всей фанатичной любви к Павлу, Брызгалов все же стремился извлечь из всего, что связано с памятью о нем, материальные выгоды. Надо заметить, что бессеребренник – это не про Ивана Семеновича сказано. Он знал, что фасон его мундира оживлял у вдовствующей императрицы Марии Федоровны память о горячо любимом муже, а для Александра I служил немым укором из-за его невольной вины в убийстве отца. И он не преминул этим воспользоваться. Добился того, что эти августейшие особы изъявили готовность определить детей Брызгалова в самые престижные учебные заведения Петербурга. При этом оборотистый бригадир, прикинувшись нежным родителем, каковым никогда не был, объявил, что расстаться с детишками никак не сможет, и получил на их надлежащее воспитание весьма внушительную сумму. Однако денежки на попечительство прикарманил, а воспитание чад ограничил начатками русской грамоты, которые сам же втемяшивал в их большие и надиво бестолковые головы при посредстве своей знаменитой трости, которую изящно называл «портером». Это одно из немногих французских слов, которые знал Брызгалов. Впрочем, его неведение в языке Расина и Вольтера весьма симптоматично, ведь сам государь Павел I не хотел говорить языком, на котором произнесен был смертный приговор несчастному Людовику XVI и его безвинному семейству, и при дворе перестали говорить по-французски. Брызгалов не гнушался и тем, что давал деньги в рост, а в те времена это почиталось делом презренным. Был он одержим и какой-то неукротимой страстью к попрошайничеству. Причем выпрашивал даже предметы, вовсе ему ненадобные. Читать он не любил, а вот у своего давнего знакомца, действительного статского советника Михаила Киселевского, клянчил то книгу, то журнал, то афишку, то какой-нибудь печатный придворный церемониал. Откроет титул, глянет на гравированные картинки, прошелестит страницами и на полку. А как-то выпросил у него историю государства российского, почтенного Николая Карамзина. Просмотрел том, да и вернул обратно, сказав, что сказку об Илье Муромце он по чувствиям своим более одобряет. Когда 7 ноября 1824 года в Петербурге случилось наводнение, ему удалось спасти почти все свое имущество, в том числе и парадный малиновый мундир. Между тем, он подал прошение императору Александру I, в коем числил свои якобы невосполнимые потери, присовокупив к ним и помянутый мундир, за который просил немалую сумму. И обернул дело так, что будто бы он, Брызгалов, еще и о государственной экономии печется и даже выступает в роли филантропа. Всепокорнейше прошу повелеть выдать мне на мундир лишь 200 рублей, настаивает он. Обходится же он ежегодно казне в 300. И таким образом 100 я жертвую людям, потерпевшим от ярости водной стихии. Надо сказать, Иван Семенович часто напускал на себя личину благотворителя и человеколюбца. И все корысти ради. Рассказывали, что он выманил из деревни свою единокровную родню, престарелую тетушку, сестер и племянниц, и поселил их в своей квартире. Оказалось, для того, чтобы сэкономить на прислуге. Ибо все эти жилицы были разом обращены в кухарок, прачек, посудомоек. И не дай бог, такой нахлебнице пожаловаться на судьбину, новоявленный их благодетель тут же пускал в ход свой портер. Если же бунтовщица выказывала особую непокорность, то была сопровождаема в полицейский участок. Разумеется, Брызгалов выставлял здесь ослушницу не сродницей вовсе, а своей крепостной. Понятное дело, стражи порядка его высокородию бригадиру верили на слово, так что несчастную после порки посредством портера наказывали еще и розгами. А для владельцев домов, где нанимал квартиры Брызгалов, он был и вовсе сущую язвою. Кляузничал, затевал длительные судебные тяжбы, бомбардировал начальство. Его бесконечное ябедничество, доносы так умучили обер-полицмейстера Петербурга Сергея Кокошкина, что тот сделал его имя нарицательным. Это с легкой руки Кокошкина человека скандального, назойливого и придирчивого стали называть Брызгалов номер два. Лишь однажды в жизни обратился он из аспида в саму услужливость и предупредительность. И виной тому не оставившая его и в старческие годы изрядная похотливость, что называют «бес в ребро», в жертву чему он готов был принести все свои дряхлеющие силы. Этот видавший виды амурщик присмотрел себе дочь купца Лобазника, аппетитную пухленькую девицу, годившуюся ему в правнучки, и объявил ее отцу о самых серьезных намерениях. Лобазник был крайне польщен, что дочь его станет почти генеральшею, и охотно благословил сей неравный брак. Жажда собственника настолько овладела Брызгаловым, что он оковал молодуху цепью таких несусветных запретов, перед коими и домостроевские порядки показались бы кодексом женской эмансипации. Он следил за каждым ее шагом, запирал на ключ, не подпускал к ней и женскую прислугу, работу коей даже самую черную выполнял сам. Очевидцы видели, как его высокородие выносил за женой ночную вазу и при этом подобострастничал перед ней и отвратительно сисюкал, вызывая у нее стойкое чувство годливости. Такое затворничество, отравляемое еще докучливыми ласками сладострастного старца, превратило цветущую деву в подобие мумии и уже через год свело ее в могилу. Шло время, вот уже сменились три поколения петербуржцев, а Брызгалов продолжал мозолить всем глаза своими шутовскими выходами. Когда же встречал насмешки, грозил своей увесистой тростью и что-то злобно бормотал. Неудивительно, что комический карикатурный бригадир стал объектом шаржи и карикатур петербургских рисовальщиков. Известны два портрета Брызгалова, выполненные знаменитым художником Александром Орловским. Один живописует его в маленькой треуголке с косой, с кульмским крестом на груди. На небритом подбородке волоса стоят щетиной. Второй рисунок, литография Карла Бекграва, изображает обращенного к зрителю спиною сутуловатого старика, прогуливающегося по Адмиралтейской площади. На нем мундир павловских времен, на голове перевязанная лентой длиннейшая коса, тянущиеся до талии во всю спину. На ногах ботфортище невероятного размера. Под рисунком надпись. Всем в Петербурге известный малиновый мундир времен павловских, коса которого лучше его рожи изображает его персону. Портрет шарж Брызгалова с такой надписью, ее по слухам придумал известный остроумец, князь Василий Мещерский, имел любопытную историю. Книгопродавец Иван Заикин выставил его на продажу, и от покупателей не было отбоя. Видя, что товар ходкий, картинку выставили в рамке под стеклом у входа в лавку. И все только и спрашивали: «Подай-ка Брызгалова в его малиновом мундире». Торговля шла весьма бойко, пока в лавку Заикина не заглянул сам оригинал портрета Иван Семенович Брызгалов собственной персоной. Вот уж досталось тогда незадачливому купчишке. Отчаянно размахивая тростью, Иван Семенович, осыпав Заикина площадными ругательствами, потребовал изъять проклятый портрет из продажи, а на рисовальщика грозился подать в суд за оскорбление этой самой персоны. Он напирал на то, что верой и правдой служил императору Павлу, а ныне царствующий государь, как любящий сын своего отца, не отдаст его, Брызгалова, на посмеяние и обиду каким-то там прощелыгам. В довершение ко всему он запечатал сургучом тюк со всеми экземплярами портрета, строго наказав печати не трогать. Между тем Орловский заручился поддержкой обер-полицмейстера Петербурга генерала Ивана Горголи, а тот распорядился снять с тюка печати. И хотя не выставлять портрет на витрине лавки, но продавать всякому, кто пожелает. Но Брызгалова не проведешь. Он явился опять и закричал благим матом, мол, никакого такого горголи он знать не хочет, а знаком был коротко с прежним градоначальником Федором Эртелем. Вот тот такого злодейского приказа ни почем бы не отдал. И опять про то, что сам царь-батюшка его бывшего костеляна ценит и любит и неправды не попустит. Да и на супостата этого рисовальщика в суд подано, а пока дело не решено, продавать его мерзостный пасквиль строго возбраняется. Словом, вышел целый скандал. К дверям лавки набежала целая толпа, которую тщетно пытались успокоить городовые и будочники. В результате все интересанты, включая и виновника торжества, отправились на дрожках прямиком к обер-полицмейстеру для увещевания. И не единожды Горголи вызывал к себе Брызгалова и пытался утешить его гнев. Наконец, спустя 2 недели споров и препирательств было достигнуто Соломоново решение. Насмешливая надпись, столь оскорбительная для бригадира, была зачернена. Сам же портрет шарж дозволялось продавать в книжных лавках обеих столиц. Экземпляр его хранится ныне в Русском музее. Нельзя не сказать и об одной тщетной потуге Брызгалова быть востребованным в новое время, за которым он решительно не поспевал. В 1829 году, во время первой турецкой кампании, Иван Семенович сочинил прожект о крестовом походе России против Турции для отвоевания гроба Господня из рук неверных. Для этого он предлагал сформировать специальный российский полк, которому, по его разумению, надлежало идти в бой с басурманами под святыми хоругвями, и уже одно это будто бы приблизит час победы. Не говоря о вопиющих огрехах слога и грубых нарушениях правил грамматики в всем сочинении, поражает, с какой скрупулезной точностью Брызгалов исчисляет личный состав воинства. Во всем полку назначено быть строевых чинов, генералов, штаб и обер-офицеров и унтеров и рядовых строевых 34 356 человек, нестроевых разных чинов 7 191 человек, попов всяких и прочего духовенства 192, лекарей и медицинских чинов 77, при медицинских госпиталях разных чинов 1074, мастеровых 4320, при обозе разных чинов 5020 и так далее. Откуда эти конкретные цифры? Нет ответа. И быть не может, поскольку взяты они с потолка. Причем человеком вздорным, к тому же никогда пороху не нюхавшим. Кроме того, для успеха операции он предлагал взять в поход 2 сыновей, инвалидов с заплетающимися ногами. Пущай идут с вами в Иерусалим, выгоняют турков изо всей Греции. И ведь Брызгалов придавал этому проекту огромное значение. Он предназначался для государя Николая I, у которого бригадир добивался личной аудиенции для пополнения словесно о важнейших обстоятельствах всему прожекту принадлежащих. Стоит ли пояснять, что император прожектера не принял? Зато о бригадире вспоминали всякий раз, когда при дворе затевали балы-маскарады в мундирах времен Павла I. Например, 6 февраля 1835 года государь, как бывало при живом родителе, нарядился в форму полковника Измайловского полка. Статс-секретарь Виктор Панин был одет дитятей рубежа веков, а шталмейстер двора граф Алексей Бобринский щеголял именно в мундире а-ля Брызгалов. Казалось, павловский костелян настолько сросся с той эпохой, что и спустя десятилетия оставался живым и каким-то ее необходимым воплощением. И похоронен был Иван Семенович в том же малиновом бригадирском мундире, в каком обыкновенно шествовал по петербургским улицам. Согласно духовному завещанию Брызгалова, миниатюрный портрет Павла I, выполненный из слоновой кости, был положен с ним в гроб. Время все истребляющее все более и более покрывает забвением странности сего несчастного царствования, говорит о времени Павла I литератор Филипп Вигель и называет шутовской наряд Брызгалова последним его памятником. И в этом, думается, и состоит отмеченный Александром Сергеевичем Пушкиным живой интерес к этому историческому феномену.